Эпилог второй. Воздух ворвался в легкие бури. Так, будто я был под водой целую вечность, но не смог умереть. Судорога прихватила сразу все тело, поэтому первые секунды я не мог понять, где верх, где низ. В глазах сверкали мириады звезд. Несколько минут я пребывал в состоянии между реальностью и нереальностью, пока пять чувств потихоньку возвращались ко мне. А потом я сидел на кровати в своем бункере московского метро. Долго сидел. Тело уже слушалось, но я не мог шевелиться. Глаза пересохли, потому что я забывал моргать. Я смотрел в одну единственную точку на белой стене. Только через полчаса я смог осознать. Я вернулся. В то самое место, где все началось. Здесь я умер. Здесь мое сердце остановилось, и я ушел в Аргон. И здесь же оно и запустилось. Чувствую запах тлена и разложения. Судя по одежде, худобе и той мерзкой субстанции, что осталось на кровати, я успел подгнить. Но каким-то образом исцелился. Вернулся. Пусть и восхудавшее до дистрофии тело, но это ерунда. Главное то, что я только что столкнулся с настоящей магией Земли. Разлагающийся труп. Ожил. Неужели это из-за того, что перед смертью я свалился в арку? Она хоть и была едва рабочей, но все же светилась магией. Тело перенестись не смогло, но вот душа в момент моей смерти вернулась на свое положенное по законам Вселенной место? Губы трескаются, когда я улыбаюсь, но мне плевать. Я иду по улице и как ребенок рассматриваю каждую мелочь. Раньше я многого не замечал. Боже, как же тут хорошо. О, бордюр, голубь и даже не почтовый. Ух ты, красная тачка, автобус, светофор. Сколько же людей! И почему они всегда казались мне унылыми? Посмотри, сколько улыбок! Многие рады, многие счастливы. Вот тот пухлый мужик забавно лопает хот-дог. Раньше бы я сказал, что он свинья холестериновая. Малыш в синей шапке играет шариком. Бабушка тащит ворованную тележку из супермаркета. Куча студентов. Вон они идут прямо на меня. Ого! Один зализанный, как волосатое яйцо, даже стукнул меня плечом. А мне плевать. Я рад за него. Он утвердился. Твою мать. Как же хорошо. Хорошо. Денис Сов шел. Просто шел, вертя головой во все стороны. Он привлекал внимание, будто дикарь, попавший в мегаполис. Но люди были заняты, поэтому они следовали дальше по своим делам. Кроме одного. Студент с зализанной прической весело насвистывал незамысловатую мелодию и следовал за ним по пятам. На очередной детский восторг Дениса Софа он хрюкнул. Хе-хе! Это конец данной истории. Будет приятно, если вы оставите комментарии, выскажите свои мысли, поставите лайки на странице книги на литературном портале «Автор Today». А сейчас звучит песня, написанная одним из подписчиков моей группы в Телеграме Александр Башков «Фэнтези Аудиопортал». За новостями озвучек вам туда. Мастер, я стану твоим. Шары лед я мечу, мой учитель дух дает, тьму вокруг меня несет.